Убийство в Ипатьевском переулке. В дни нашумевшего дела о краже в Успенском соборе в Москве произошло другое событие, глубоко взволновавшее население Первопрестольной. Сыскная полиция была извещена об убийстве 9 человек в Ипатьевском переулке. Переулок этот представляет собой узкий, вымощенный крупным булыжником проезд с лепящимися друг к другу домами и домишками, и ничем особым не отличается. В одном из полуразрушившихся от ветхости домов, давно предназначенном на слом, в единственной относительно уцелевшей в нем квартире ютилась рабочая семья, состоящая из 9 человек. 4 взрослых приказчика и 5 мальчиков составляли эту семейную артель. Все они были родом из одной деревни Рязанской губернии и работали в Москве, все сообща на мануфактурной фабрике. Злодейство было обнаружено после того, как жертвы не явились на работу. Встревоженная администрация предприятия в то же утро послала одного из своих служащих справиться о причине этой массовой неявки. И последний, войдя в злополучную квартиру, был потрясен видом крови, просочившейся из-под дверей ее комнат и застывшей бурыми змейками в прихожей. На его зов никто не откликнулся. В доме царила могильная тишина. Администрация нас тотчас же известила, и я лично немедленно направился в Ипатьевский переулок. Старый облезлый дом с побитыми окнами, с покоробленной крышей, с покосившимися дверями и покривившимися лестницами, напоминал заброшенный улей. Никто, разумеется, не охранял этой руины. Ни дворников, ни швейцара в нем, конечно, не было. Поднявшись во второй этаж, я приоткрыл дверь единственной квартиры, еще недавно населенной людьми, а ныне ставшей кладбищем. Спертый тяжелый дух ударил мне в нос. Какой-то сложный запах бойни, мертвецкой и трактира. Волна воздуха, ворвавшаяся со мной, уныло заколебала густую паутину, фестонами висящую по углам комнаты. Это была, видимо, прихожая. Открыв правую дверь и осторожно шагая по липкому, сплошь залитому застывшей кровью полу, я увидел две убогие кроватки, составлявшие единственную обстановку этой комнаты. На них лежало 2 мальчика, один лет 12, другой лет 14 на вид. Дети казались мирно спящими. Если бы не восковая бледность их лиц, да не огромные зияющие раны на их темени, ничто бы не говорило об отнятой у них жизни. Та же картина была в левой от прихожей комнате, с той лишь разницей, что вместо 2 там спали вечным сном 3 мальчика того же примерно возраста. В соседней с нею комнате, с той же раной, лежал на постели взрослый человек, очевидно, приказчик. Из прихожей прямо вел коридор в 2 смежные комнаты, первую большую, а за ней маленькую. В большой лежало 2 взрослых трупа. Из маленькой до моего приезда был увезен в больницу пострадавший, подававший еще некоторые признаки жизни. Посреди задней большой комнаты стоял круглый стол, на нем недопитые бутылки водки и пива, а рядом с ними вырванный листок из записной книжки. И на нем ломаным почерком было нацарапано карандашом: «Ванька и Колька, мы вас любили, мы вас и убили». Поражало обилие крови, буквально наводнившей всю квартиру. Не только пол был ею залит, но и подтеки и следы ее виднелись повсюду. И на стенах, и на окнах, и на дверях, и на печках. Осмотр помещения привел к обнаружению в печке кучи золы, в которой оказался полуистлевший воротник от сгоревшей мужской рубашки, а из самых глубин печки была извлечена 10-фунтовая штанга с отпиленным вместе шаром концом. Этой своего рода булавой, видимо, и орудовали преступники, проламывая черепа своих жертв. Имевшиеся в квартире сундучки, обычная принадлежность простого рабочего человека, хранящая обыкновенно его незатейливый скарб, были взломаны и говорили о грабеже. Чувствовалось, что записка с дикой надписью не есть тот конец, ухватясь за который удастся распутать кровавый клубок. Несомненно, это была лишь наивная попытка направить розыск по ложному пути. Я говорю «наивная», так как для чего же было убийцам оповещать уже мертвых любовников о своем авторстве? Для чего было рисковать и оставлять чуть ли не визитные карточки? Наконец, представлялось маловероятным, чтобы две женщины могли запросто осилить и убить 9 человек. Как я говорил уже выше, дом был необитаем, следовательно, не у кого было справиться ни о жизни, ни о привычках убитых. Не представлялось возможным выяснить хотя бы даже приблизительно обстановку не только в день убийства, но и за неделю, за месяц до него. Прежде всего я обратился в лечебницу, куда был перевезен оставшийся в живых приказчик. Но он оказался при смерти, в полном забытии и лишь бессвязно бредил. Я просил медицинский персонал внимательно следить за его бредом. Но результат от этого получился ничтожный и довольно странный. Мне сообщили, что среди бессвязного лепета раненый часто и отчетливо повторял слово «Европа». Почему Европа? Почему эта часть света так полюбилась вдруг этому несчастному, в лучшем случае только грамотному человеку? Но через неделю и он умер, а с его смертью еще больше потускнела и надежда добиться истины. Одновременно я обратился и в мануфактурное предприятие, где навел подробные справки о покойных служащих. Там я получил, хотя и туманные, но все же кое-какие указания, а именно, некоторые из товарищей скончавшегося в лечебнице приказчика мельком слышали, что покойный намеревался открыть в сообществе с каким-то земляком какое-то торговое предприятие. Так как земляка этого никто никогда не видел, то разыскать его представлялось далеко не легким делом. Между тем, земляк этот представлялся мне, если не ключом к загадке, то, во всяком случае, единственным имеющимся шансом к ее растолкованию. Следовательно, он должен был быть разыскан. Я послал агента в Рязанскую губернию, чтобы составить в волостном правлении точный список всех крестьян волости, которой принадлежал покойный, проживавших за последний год в Москве. Их набралось до 300. Я разбил Москву на участки, и десятки моих агентов принялись порайонно допрашивать всех помещенных в списке рязанцев. Их подробно расспрашивали о жизни и работе в Москве, будто ненароком справляясь об убитом земляке. Конечно, предпринятая работа могла оказаться стрельбой по воробьям из пушки, но иного способа у меня не было, и волей-неволей я остановился на этом. Неделя прошла, не дав ничего, как вдруг на второй неделе при опросе рязанцев, проживавших в Марьиной роще, выяснилось, что одна из чайных этой части города была недавно продана старым владельцем, рязанским крестьянином Михаилом Лягушкиным, новому. Причем чайная эта носила громкое название «Европа». «Европа» — это было уже ценное указание, принимая во внимание бред умершего приказчика. Я принялся за поиски Михаила Лягушкина. В районе Марьиной рощи его знали почти все и в один голос говорили, что, продав чайную, он уехал на родину, в деревню. Но агент, снова посланный в Рязанскую губернию, выяснил, что Лягушкин туда не появлялся. Однако недели через две по Марьиной роще, где продолжали дежурить мои люди, пронесся слух, что Лягушкин приобрел трактир в Филях и, отремонтировав его, открыл под той же вывеской «Европа». Это подтвердилось, и Лягушкин в Филях был немедленно арестован и привезен в сыскную полицию. Он оказался крошечным человеком с птичьей физиономией и черными бегающими глазками. Конечно, вину свою он упорно отрицал. Обыск в Филях ничего не дал. Но детальный осмотр его белья, платья и обуви лишь усилил мои подозрения, так как в рубце между заготовкой и подошвой сапога были обнаружены следы старой запекшейся крови. Присутствие ее Лягушкин объяснил своими нередкими посещениями бойни. Между тем химические и микроскопические анализы показали, что кровь человеческая. Полуистлевший воротник рубашки, найденный в печке, несмотря на свой крохотный, чисто детский размер, приходился Лягушкину в пору. Наконец, сравнение почерков хитроумной записки и торговых книг трактира «Европа» подтвердило их тождество. Но, несмотря на эти улики, Лягушкин продолжал все отрицать. Потребовав точного отчета об его местожительстве со дня убийства до дня открытия трактира в Филях, мы получили адреса трех углов, последовательно им перемененных в этот промежуток времени. Сделав в них обыски, мы ничего не нашли. Однако в первой квартире хозяйка указала, что до того, как поселиться у нее, Лягушкин жил месяца три напротив, у сапожника, снимая там комнату. Сделали обыски у сапожника. Здесь мы обрели ценную находку. В чуланчике, примыкавшем к комнатушке, некогда занимаемой Лягушкиным, была найдена отпиленная короткая часть штанги с шаром, которой недоставало у орудия преступника, обнаруженного в печке на месте убийства. Под тяжестью этой новой, неопровержимой улики преступник наконец сознался. Оказалось, что убитый приказчик давно уже решил купить у него чайную «Европа» в Марьиной роще и в день смерти взял 5000 рублей, накопленные за долгую службу, намереваясь на следующий же день свершить купчую. Вечером к нему зашел Лягушкин, не раз навещавший его за эти месяцы. Сделку заблаговременно вспрыснули, и Лягушкин угостил, кстати, и проживавших в той же комнате двух других приказчиков. В этот вечер он не раз бегал в соседний трактир за подкреплением. Наконец, когда хозяева отяжелели от вина, он распрощался и ушел, но через час вернулся, прошел по коридору опять в большую комнату и, подкравшись к спящим приказчикам, уложил их обоих на месте. Затем в следующей комнате покончил, вернее, смертельно ранил и покупателя. Со дна его сундука он извлек злополучные 5000 и намеревался скрыться, как вдруг его взяло сомнение. Я привожу дословно его дальнейшие показания. «Нет, Мишка, — сказал я себе, — не валяй дурака. Покончи и с остальными. Ведь все они мне земляки, стало быть, и по деревне молва пойдет. Да и полиции расскажут, что вот, мол, такой-то вчера сводку в местях с ними пил, и будет мне крышка». Тогда я взял свою культяпку и прошел обратно в прихожую, а из нее сначала в одну, а потом и в другие две комнаты. Жалко было пробивать детские черепочки. Да что же поделаешь? Твоя рубашка ближе к телу. Расходилась рука, и пошел я пощелкивать головами, что орехами. Опять же вид крови распалил меня. Течет она алыми теплыми струйками по пальцам моим, а на сердце как-то щекотно и забористо стало. Прикончив всех, я заодно перерыл сундуки, да одна дрянь оказалась. Кстати, переодел чистую рубаху, а свою кровавую пожег в печке для верности. Туда же и гирьку запрятал. Жутко было слушать исповедь этого человека-зверя с таким спокойствием, излагавшего историю своего кошмарного преступления. Суд приговорил Лягушкина к бессрочной каторге.